Навстречу ходка шел четырехмачтовый парусник. Невероятная громада белоснежных парусов над узким темным корпусом производила сильное впечатление. Даже сдержанный Лопухин, поднявшийся на мостик перемолвиться со старшим офицером по пустяковому делу, одобрительно качнул головой. «Красавец! Диамант, датский табачный клипер», небрежно бросил Враницкий. «Есть чайные клиперы, есть кофейные, а этот табачный. Возит из Австралии табак. И вот что интересно, табак вроде тот же австралийский, и тех же самых сортов, а датские сигары – дрянь. Голландские и то лучше. Датчане добавляют в австралийский табак евразийские сорта. Только и всего», – со скучающей миной отозвался Лопухин. «Валашские, к примеру, или турецкие. Экономия, расчет на небогатых простаков». Враницкий кратко и малопочтенно выразился по адресу экономистов. Тем временем клипер подошел совсем близко и стал забирать правее, намереваясь разойтись с Победословом левым бортом. «Уважает русский флаг, а ведь это мы как паровое судно должны были ему дорогу уступить, по морскому уставу-то. Ладно, и мы уважим. Рулевой, один румб вправо, так держать». Внезапно датчанин выбросил несколько сигнальных флажков. «Приветствует», — прочитал Враницкий, «а также интересуется нашим дальнейшим маршрутом». «Ну, нахал, будете отвечать?» — спросил Лопухин. «Еще не хватало, а впрочем, все-таки датчане, союзники. Так и быть, спрошу, чем вызван их интерес, сигнальщик». Через минуту и на Победославе взлетели вверх сигнальные флажки. В ответ Диамант выбросил столь пестрый сигнальный букет, что зарябило в глазах. Враницкий читал в бинокль, шевеля губами. Потом бешено выругался. «Сигнальщик, передай благодарю». «Нет, ну каковы сволочи, датчане?» Непонимающе спросил Лопухин. «Англичане начали маневры на 3 дня раньше объявленного ими же срока. С табачника передали, что Диамант был последним судном, которое англичашки соизволили пропустить через Ла-Манш. Что хотят, то и творят. Минуточку. А французское правительство, вот уж чего не знаю, того не знаю». И Враницкий запустил сложный морской загиб. «Любит ли людей море?» Для материалистов, кое-где еще встречающихся, вопрос лишен смысла. Для них океаны – просто соленая вода, начисто лишенная умения любить или ненавидеть. Но вы скажите это любому моряку и послушайте, что он вам ответит. Слабонервным и дамам лучше заранее заткнуть уши. Занимая 4/5 земной поверхности, 3 земных океана не просто живут своей жизнью. Иногда они забавляются над теми, кто плывет по их поверхности в утлых скорлупках или пытается обжиться в береговой полосе. Морская синь, зелень суши и желтизна солнца. Красиво, слов нет. Люди смотрят на океан, чаще всего не задумываясь о том, что океан точно так же, если не пристальнее, всматривается в них. И случается, что ему надоедает спокойное созерцание. Тогда с моря приходит гигантская волна, смывая рыбацкие деревушки и целые города, налетают свирепые ураганы, выходит на берег столбы смерчей, поднимается ядовитый красный прилив. Можно подумать, что море мстит человеку, но это не так. Океан не зол, он просто хочет напомнить людям, гораздо более злым и кичливым, чем он, кто на самом деле хозяин этой планеты. И скиф Анахарсис, панически боявшийся плавать по морю, и грек Пифий, любивший море до того, что заплыл дальше всех, видел белого медведя и едва унес ноги от предков нынешних исландских пиратов, подписались бы под этими словами. Поэтому, если вам нужен записной материалист, ищите его в Казани, Вологде или Москве, словом, подальше от моря. Не надо только возражать цитаты из речи московского генерал-губернатора, сказанные им на торжествах по поводу открытия нового канала. Отныне первопрестольная, порт 5 морей. Отдадим должное фантазии чиновника, писавшего речь, и мудро улыбнемся. Разве грязноватая Москва-река, где количество снующих туда-сюда барж значительно превышает количество вымирающей стерлядей, где уже ни почем не поймать осетра, море? Не смешите. Каждый моряк не вполне христианин в душе, даже если регулярно выстаивает службы, исповедуется, причащается и жертвует копейки Николе угоднику. Копни поглубже, и на самом дне матросской души непременно обнаружится язычник, верящий в морского царя, морского черта, морского змея и, разумеется, русалок. И когда приходит беда, матрос не особенно задумывается, перед кем за него должен заступиться Никола угодник. Главное, чтобы заступился и чтобы заступничество подействовало. Остальное не так уж важно. Зато в шторм, насланный за конкретные грехи конкретных людей, моряк не верит. Есть вовсе безлюдные места, вечно кипящие штормами. Зло и почти постоянно штормит Бискайский залив. Опять же, за какие грехи? Ну, французы, обжившие его берега, положим, лягушек едят, так им и надо, а испанцев за что карать? За то, что столетиями людей на кострах жгли, так ведь давно перестали. Да и не испанцы там живут, а баски. Их-то за что? За то, что они выделывают с быками на арене. Нет, нелогично. Выходит, морской царь бесится просто так. Ну почти просто так. Есть места, куда он по одному ему известной причине людей пускать не любит. Иногда, постоянно, чаще в определенное время года. Немецкое море предпочитает штормить с октября по март, но и в мае оно может разбушеваться не на шутку. Шторм ревел трое суток, доходя до 11 баллов. Трое суток Победослав и Чухонец работали машинами, держась против свирепого вест-норд-веста. И каждый моряк понимал, откажи машина, тут тебе и конец. Не опрокинет на волне, так оттащит на ост и разобьет о датские скалы. Матросы валились на койки, не раздеваясь. Победослав встречал форштевнем волну, и бушприт уходил под воду. Бурлящий поток воды прокатывался по баку. Пугающе скрипя, корвет лез на водяную гору, на миг застывал на вершине и рушился в очередную яму. Вверх-вниз, вверх-вниз, без конца. На батарейной палубе крепили пушки, иначе их подвижные лафеты могли бы соскочить с рельсовых дуг. С левого борта сорвало шлюпку. Чухонцу приходилось еще хуже, но старенькие машины выдержали, и не такими уж бесполезными в шторм оказались неуклюжие грибные колеса. Капитан Басаргин умудрился удержать канонерку в пределах видимости с корвета, и только когда утром четвертого дня сила шторма быстро пошла на убыль, на чухонца выкинули сигнал «нуждаюсь в остановке для починки». В том же нуждался и Победослав. Как только ветер стих до свежего, команда приступила к исправлению повреждений. Таковые имелись даже в кают-компании. Какой-то из множества девятых валов тряхнул корвет так, что привинченное к полу пианино вырвало крепление и некоторое время плясало, круша все, с чем приходило в соприкосновение, пока наконец само не развалилось на части. Лейтенант Фаленберг, пытаясь укротить взбесившийся инструмент, получил вывих локтя и вернулся от доктора Аврамова с перебинтованной рукой в гипсовой лангете. Одного матроса сволокли в лазарет с рассеченным лбом и тяжелым сотрясением мозга. Синяками, шишками и ссадинами мог, пожалуй, похвастаться каждый второй. Доктор Аврамов извел немало свинцовой примочки и дошел до исступления, разыскивая пропавший неизвестно куда моток липкого пластыря. Главными же пациентами были страдающие морской болезнью мальчишки гардемарины, морские пехотинцы и пассажиры. Помогла ли кому-нибудь из них специальная микстура, трудно сказать. Достоверно известно, что двое страждущих отказались от нее сразу и наотрез. Первым был лежавший пластом Еропко, заявивший хозяину, что лучше помрет от болезни, чем от микстуры. Вторым, наследник, предпочитавший всем на свете декоктам хороший коньяк в значительных дозах. И пока первый летал вверх-вниз вместе с койкой, призывая на помощь ангелов и царицу небесную, второй в течение всего шторма планомерно опустошал одну бутылку за другой и выглядел довольно сносно. За отсутствием мундшинка и снулостью слуг наливал себе сам. Его не вытошнило ни разу, то ли благодаря коньяку, то ли вследствие нескончаемо извергаемых ругательств. В своих напастях цесаревич почему-то винил исключительно японцев. Вот макаки желтозадые не могли поселиться на материке, как все порядочные люди. Плыви к ним. Оценить эту мысль, по правде говоря, единственную сколько-нибудь логичную, было некому. Камердинер и дворецкий лишь слабо мычали, готовясь с минуты на минуту отойти в мир иной. Офицеры корвета не могли составить компанию по причине занятости и крайней усталости, и даже Цербер Лопухин заглянул в каюту цесаревича всего один раз, да и то отказался составить компанию. Оставалось пить в одиночестве и ругать глупых азиатов. На полковника разинокачка не действовала, лишь багровел его страшный шрам. Полковник почти все время проводил в кают-компании, рассеянно перечитывая Тита Ливия, и даже не выругался за обедом, когда суп из тарелки дерзко выпрыгнул прямо ему на китель. А граф Лопухин на третьи сутки шторма заперся в своей каюте и не покидал ее на протяжении многих часов. Чем там занимался статский советник, никто не мог сказать. Однако постучавшийся в каюту Розин немедленно был впущен внутрь и нашел графа полностью одетым и с лицом, хотя и бледным, но не мученическим. Несгораемый шкаф чиновника третьего отделения стоял явно не на месте, наверное, во время шторма тоже плясал и прыгал по всей каюте. То ли ловить и укрощать его, разрезвившегося железного черта, то ли спасаться бегством. На языке вертелась колкая шутка, но Розин удержался, не мичман какой-нибудь. «Ну и накурено у вас», — мрачно сказал он, покосившись на полную окурков пепельницу, помахал ладонью перед лицом и сразу перешел к делу. «Я только что от капитана, у нас неприятности». «Повреждение в корпусе?» — обеспокоенно спросил Лопухин. «Чего нет, того нет, корпус в порядке. Экипаж тоже. На чухонце смыло одного матроса, царствие ему небесное, а у нас без потерь. Но такелаж поврежден, и в машине непорядок. Уже чинит. В трюмы наплескало воды, сейчас ее откачивают ручными помпами. В целом, пустяки. Погода налаживается. Беда в другом. За минувшие трое суток мы сожгли черт знает сколько угля. Угольные ямы заполнены едва на четверть. Капитан намеревался повернуть на Ставангер или даже воротиться в Копенгаген. Разумно. Так в чем же дело? В цесаревиче. Явился на мостик в расхристанном виде, раскапризничался там, как балованное дитя, ни о каких задержках и слышать не хочет. А главное, чувствует, что часть офицеров, кто помоложе его поддерживает. На капитана наорал. «Хочу скорее в Японию», — кричит. Ногами топает. Ни за что ни про что обозвал Пыхачева трусом, перестраховщиком и старой тряпкой. Ну, этого наш каперанг, конечно, не выдержал. Побледнел, кулаки сжал и скомандовал ложиться на курс 280. «Обогнуть Англию нам угля хватит, а потом капитан собирается спуститься на парусах к Азорам, пополниться углем и поймать пассат. Ничего другого нам, в сущности, не остается». «Пойдете к нему протестовать?» Подумав несколько мгновений, Лопухин покачал головой. «Не пойду, поздно. Глядите, наследник войдет во вкус. Один раз он капитана подмял, потом и вовсе веревки из него вить будет. Не думаю. Но кто конкретно из офицеров поддержал цесаревича?» «Извините, я вам не доносчик», — отрезал Розин. «Захотите, так узнаете без меня, на то вы и служите в третьем отделении. К тому же никто из офицеров не нарушил дисциплину, не говоря уже о присяге». Закурив папиросу, Лопухин с полминуты следил за прихотливыми извивами струйки дыма, поднимающегося кверху и растекающегося по потолку каюты. Будучи наслышан о восточных способах самоконтроля при помощи созерцания и в целом одобряя их, он тем не менее скептически относился к традиционным для Востока объектам созерцания. Ну почему обязательно цветущая вишня или собственный пуп? Чем хуже дым папиросы? «Давайте сделаем так, полковник», — предложил он очень спокойным голосом. «Я не стану кричать, топать ногами и стучать кулаком по столу, а вы ответите мне на один вопрос. Зачем вы сюда пришли?» «Хороший вопрос», — почти не растерявшись, одобрил Розин. «Просто замечательный. Ну, скажем, я считаю, что в служебных вопросах наши интересы совпадают в главном. Обеспечить успех экспедиции. Не вижу причины, отчего бы мне не помочь вам, если дело не касается моей чести. Вы всегда так. Сначала наговорите гадостей, а потом предлагаете помощь». «Ну что вы», — усмехнулся Розин. «Гораздо чаще я никакой помощи не предлагаю. Тогда считайте, что я оценил». Лопухин глубоко затянулся и раздавил папиросу в пепельнице. «Присаживайтесь, в ногах правды нет. Теперь слушайте. Сведения, которые я вам сейчас сообщу, ни в коем случае не подлежат огласке. Уверен, вы умеете молчать. Имейте в виду, на корвете находится по меньшей мере два английских агента. Их задача, насколько я могу судить, пленение цесаревича исландскими пиратами. Один из агентов известен. Кто он, об этом я пока умолчу. К тому же прямых доказательств его виновности у меня нет никаких. Мне нужен второй. Надеюсь, честь вашего мундира не пострадает от содействия в разоблачении врага внешнего, а не внутреннего. Не пострадает. Кстати, кто первый, я уже и сам догадался. Пожалуй, скажу вам, хоть это и против моих правил, боцман Зорич. Или это второй? Почему он? Не ожидали? Сказать честно, я не думал на него до сегодняшнего дня, а теперь присмотрелся как следует. Чересчур уж ретив. Пыхачев в разгар скандала его на мостик вызвал. «Ну вот хоть ты скажи его императорскому высочеству, можем мы сейчас без страха идти вокруг Англии, если угля у нас почти нет?» Когда вопрос задан так, ответ и дураку ясен. А наш бравый боцман глядит таким орлом, что только на монетах чеканить, и бодро отвечает: «Так точно, можем. Сворачивать, только время зря терять». Капитан на него рукой махнул: «Иди», — говорит. «А если и вправду орел, или дурак? Но вряд ли. А если поискать, кому выгодно? Я совершенно уверен, что маневры в Ла-Манше англичане затеяли не просто так, а именно с целью направить нас на север, поближе к Исландии, подальше от торных морских путей. Смысл предельно ясен, не так ли? Любой матрос это понимает, а боцман и подавно обязан. Резонно. Только не говорите мне, что Зорич у вас вне подозрения. Я давно заметил, как ваш слуга за ним ходит. Правда? Прищурился Лопухин. Это хорошо, что вы заметили. Значит, тот, другой заметил наверняка. Тем лучше. Послушайте, вас не затруднит открыть иллюминатор, что-то душно. Вот так, хорошо, благодарю вас. А Зорич, что ж он по-своему подозрителен. Видите ли, дорогой мой полковник, я вам не дорогой. Рявкнул Розин так, что лицо его побагровело, а Рубец, наоборот, побелел. Как угодно. Видите ли, недорогой мой полковник, всякий человек по-своему подозрителен. Кроме меня, естественно, но только в моих глазах. С вашей точки зрения, вероятно, подозрителен и я, не обижаюсь. Однако это вы пришли ко мне, а не наоборот. Значит, вы хоть в какой-то степени мне доверяете. Рад. Весь вопрос лишь в том, кто и когда может представлять реальную опасность. Боцман Зорич, сейчас, нет и нет. Уж поверьте, даже несмотря на его провокационное геройство, тяжело дыша, спросил Розин. Помилуйте, чего вы хотели от боцмана? Трусости или глубокого стратегического мышления, и то и другое не по его части. Капитан, знаете ли, тоже хорош, нашел третейского судью. Глаза графа сердито сверкнули. Спросив взглядом разрешения, Розин достал милую его сердцу настоящую канберру. Не найдя ножниц, скусил кончик, метко выплюнул его в иллюминатор, поднес к сигаре спичку. Вы ведь так же, как и я, не сомневаетесь в том, что нас сознательно направляют вокруг Англии, не так ли? Спросил он, окутавшись дымом. Весьма вероятно, как и в том, что к северу от Британских островов нас могут поджидать, и это не исключено. Так почему же вы не хотите попробовать переубедить Пыхачева? Чуть ли не крикнул Розин. Лопухин невесело усмехнулся. Вы ведь уже пытались это сделать, не так ли? И каков же результат? Извините, мой вопрос чисто риторический. Пыхачев отказался менять свое решение, верно? Сейчас он и не может этого сделать, не потеряв лицо. Приказать ему мы не можем, ни вы, ни я. Вы отвечаете за безопасность цесаревича в случае нападения внешних врагов. Я оберегаю его от врагов внутренних, но и только. За маршрут же отвечает только наш каперанг. По всем морским законам капитан на судне, царь и бог, он вправе приказать матросам выбросить нас за борт, если сочтет, что мы мешаем ему выполнять его функции. И матросы это сделают. Нет уж, вмешиваться в чужие прерогативы, увольте. Я сторонник разделения труда. Потопит нас исландцы с вашим разделением, сумрачно предрек Розин. Брит вымпел уже спущен, чтобы не провоцировать, да только поможет ли сие, не моя забота, отрезал Лопухин. У меня другие задачи. Кстати, не желаете ли вы помочь мне в одном деле? Гримаса была ему ответом. Если вы опять насчет картежной игры. Нет-нет, случайно мне стали известны слова, предназначенные английскому агенту на корвете. Destroy Excretions. Довольно нелепо, не правда ли? Если это просто кодовая фраза, то она может означать что угодно. Если же это инструкция, то речь предположительно идет о диверсии. Вкупе с нашим вынужденным изменением курса вырисовывается очень любопытная комбинация. Вы не находите? Англичане выталкивают нас на север, где и разделываются с нами руками исландских пиратов. Но как? Победослав вовсе не беззащитная скорлупка. Он умеет кусаться. Вот тут-то нашему противнику и нужна диверсия. Какая именно? Что нужно вывести из строя, чтобы сделать нас беззащитными? Следите за агентом и узнайте, пожал плечами Розин. Да, если не будет слишком поздно. Кроме того, их двое, а мне до сих пор известен только один. Сообщите каперангу, и он с большим удовольствием возьмет негодяя под стражу. Если в наших руках будет один, то еще совсем не факт, что он назовет второго, парировал граф. Кроме того, улики против него весьма косвенные. Нет, полковник, превентивный арест, это на самый крайний случай. Желательно взять негодяя с поличным, а для этого надо знать, что он задумал. Быть может, вы мне подскажете, свежий взгляд, так сказать, какие такие excretions, которые можно дестроу. Вот список, места себе не нахожу, все думаю, что я мог упустить. Голову сломал. Ну какие могут быть выделения у парового корвета? Дым, пар, зола из топок, отработанное машинное масло, грязь с матросских подштанников, Нечистота из гальюна, ну и задачка. Розин озадаченно потер свой шрам. Возможно, имелись в виду специфически нечеловеческие выделения. Например, для сосны, смола. Хотя, насколько я помню, неметаллические части корвета сработаны в основном из дуба, кроме мачт, естественно. Нет, не понимаю. Нюхом чую, истина где-то рядом, а не вижу. Розин похмыкал, изучая список. Энда, представительно. Околоплодные воды и плацента, это хорошо. А ребенок, что же вы с водой ребенка-то выплеснули? Новорожденный в некотором смысле тоже человеческое выделение. Думал уже, по-моему, бесперспективно. Тогда вот вы написали, калибр, на первом месте. Нет-нет, я ничего не хочу сказать. Но вот, например, глистые их яйца. У некоторых людей они, знаете ли, выделяются. Так то у некоторых, все-таки нетипично, согласен. Погодите-ка, надо подумать, список ваш впечатляет, не спорю, но, по-моему, вы все же что-то упустили. Постойте-ка, у вас есть привычка чистить зубы, милостивый государь, не спешите обижаться, лучше ответьте, зачем вы их чистите, чтобы снять зубной налет, не так ли, а откуда он берется? Вот вам еще одно выделение человеческого организма, и Розин имел удовольствие видеть, как граф Лопухин медленно просиял лицом. «Полковник, вы гений!» – радостно воскликнул он. «Возражений не имею», – охотно отозвался Розин. «Вы гений, а я болван. Как же я не сообразил сразу. Стыд и позор. Ничего, бывает. Вы говорите о зубном налете, о зубах. Налет? Тьфу! Вот что я упустил. Зубы – тоже выделение человеческого организма. Молочные зубы выпадают у всех людей. Выпадают штатно, как говорят техники. Теперь вы понимаете? Не совсем. Зубчатый редуктор». Чуть не выкрикнул в воодушевлении Лопухин и тотчас понизил голос. Destroy excretions – это разрушить зубы, точнее, зубья шестерен, лишить корвет хода в самый ответственный момент. «Полковник, оружие при вас, оставил у себя в каюте», – сознался Розин. «Но зачем нам оружие? Если что, так я могу поднять по тревоге своих морских пехотинцев». Лопухин поморщился. «Излишне. Чем больше шума, тем меньше толку. Справимся сами». Распахнул саквояж. «Вот, возьмите. Знакомы с этой системой?» Полковник небрежно повертел в руках небольшой никелированный револьвер, поданный ему Лопухиным. Ловким движением откинул в бок барабан, удовлетворенно хмыкнул. «Знакомая штучка. Восьмизарядный самовзводящийся терьер образца 97-го года, 25-й калибр по английской системе, кучность боя удовлетворительная, надежность превыше всяких похвал. Полно вам, не на экзамене. Зато убойная сила оставляет желать лучшего», — флегматично закончил Розин. «Не на слонов идем охотиться», — отрезал Лопухин. «До стрельбы дело может и вообще не дойти. Спрячьте пока. А вы», — граф похлопал себя по карману сюртука, — «один револьвер всегда при мне. Этого достаточно». Прогулка в машинное отделение, однако, вышла напрасной. Машина стояла и частично была разобрана. Среди механизмов сновали полуголые матросы. Покрикивали унтер-офицеры. За ремонтом наблюдал машинный инженер, лейтенант Кончаялов. «Уйдем», — шепнул Лопухин Розину. «Сейчас не наше время, а когда придет наше», — читалось на обезображенном лице честного полковника. «Придет, не сомневайтесь», — отвечал взглядом Лопухин. Спустя сутки ремонт был закончен. Для пробы запустили машину, запыхтел и чухонец. Дав машине поработать час, Пыхачев приказал гасить топки. Поставили кливера. Стакселя и контрбизань, дул свежий нортост, моросило. Заметно накренившись на левый борт, корвет резал бильдевиндом немецкое море, нацеливаясь в пролив между Шетлендскими и Аркнейскими островами. Свободные от вахты офицеры собрались в кают-компании. Цесаревич Михаил Константинович отсутствовал, о чем вслух никто не пожалел. Посочувствовали только его камердинеру, ударившемуся во время шторма головой о переборку и по сию пору лежащему пластом. Отсутствовали умаившийся доктор Аврамов и тяжко страдающий от качки судовой священник отец Варфоломей, зато присутствовали статский советник граф Лопухин и полковник Розин. Кипел пузатый самовар, вестовой Пыхачева разносил в подстаканниках чай с лимоном, и каждый желающий доливал в чай рома по потребности. Потребность имелась у всех, душевно так как, господа, с удовольствием откинувшись на спинку стула, молвил Кончаялов, сейчас пойду к себе да и сосну часиков 7, как говорят в народе, заеду к Сапикову и Храповицкому. Мичман и Завалишин, Корнилович и Тизенгаузен взглянули на него с завистью. Немолодой лейтенант, проплававший с Пыхачевым не один год, вне вахты мог позволить себе поддаться усталости и не скрывать этого. Им же приходилось вести себя молодцами, даже в кают-компании блюсти выправку и не клевать носом. Да, устали люди, поддержал тему Фаленберг. Не завидую я тем, кто сейчас на вахте, зато поработали на славу. Истинная правда, лейтенант, отозвался Лопухин, хотя его никто не спрашивал. Некоторые посмотрели на него с неудовольствием, а некоторые и с удивлением. Какую такую работу выполнял у себя в каюте этот непонятный и неприятный господин? Но графа это нисколько не смутило. Работа, конечно, не волк, а гораздо хуже, в лес не бежит, зато как набросится, так успевай только отмахиваться. Но дело сделано. Эй, любезный, еще чаю. Вестовой подал стакан. Цербер подул, отхлебнул, сморщился и потянулся к бутылке рома. В кают-компанию вошел Враницкий, спокойный и мрачный. Непромокаемый плащ старшего офицера блестел от дождя, с башлыка капало. Повесил плащ на вешалку, подсел к столу, скосил глаз на вестового, и тот мигом кинулся за чаем. Налил, однако, всего полстакана и сам же долил ромом доверху, знал привычки старшего офицера. «Как дела, Павел Васильевич?» – осведомился Пыхачев. «Дела как сажа бела, Леонтий Порфирьевич, на вахте гардемарины. После аврала устали очень, держатся, но едва-едва». Враницкий взглянул на карманный хронометр. 10:30, еще полтора часа. Я приказал выдать им по лишней чарке. Сдюжат, остальные дрыхнут без задних ног. Да, вот еще что, та свинья, ну пегая, что сомлела в шторм и на боку валялась, сломала, оказывается, ногу. Я приказал забрать ее на камбуз. Враницкий отхлебнул разом треть стакана и немножко просветлел лицом. А барометр-то понемногу поднимается, господа, могу поспорить на хороший табак. К концу этой вахты увидим солнце. Но похолодало, люди работают в бушлатах, а марсовые и в бушлатах мерзнут. Скверные широты, Павел Васильевич, пожаловался Кончиялов. Жду не дождусь, когда спустимся на Зюит. Я ведь, господа, родом из Тифлисской губернии, так что отроду теплолюбив и жароустойчив. Предпочитаю, знаете ли, теплые моря. Оттого я и машинный инженер, что близ котлов всегда жарко. Никогда не понимал наших поморов. Ну что это за моря? 10 месяцев в году холода, туманы, штормит то и дело. Зубы стучат, вставил Лопухин с непонятным значением. Розин, молча пьющий чай, бросил на него быстрый, не лишенный удивления взгляд. Корнилович чуть заметно поморщился. Тизенгаузен саркастически скривил тоненький асгзейский ус. «Стучат, не то слово», — без энтузиазма отозвался Кончиялов. «Лезгинку пляшут. Ну эс, кто как хочет, господа, а я с разрешения командира отправляюсь на боковую. И вам того же желаю. Спокойной ночи. Пойду и я, пожалуй», — зевнул Лопухин и в самом деле вышел. Поежился. Моросить перестало, а ветер, кажется, стихал понемногу и уже не так яростно трепал снасти, но был он студен, как с ледника. На шканцах графа догнал Розин. «Я вас не понимаю», и осекся, встретив насмешливую улыбку. «А что тут понимать? Все проще простого. Операция входит в решающую фазу. Имя английского агента я назову вам уже сейчас. Иванов, вестовой нашего Каперанга. Иванов Петр Фомич, матрос первой статьи, по пашпорту русский, 25 лет, росту среднего, светловолос, лицом чист, особых примет не имеет. Происхождением из мещан города Маршанска, по суду непорочен, штрафных не состоял, добронравен, поведение примерного, имеет медаль за усердную службу, полгода назад переведен на Балтику из Каспийской флотилии по личному прошению. Полагаю, вам понятно, что кости настоящего Петра Иванова гниют сейчас в какой-нибудь яме посреди России или покоятся на дне неизвестного водоема. Вполне обычная легенда внедрения для агента-нелегала. К сожалению, мы еще не имеем технической возможности снабжать пашпорта дагерротипными портретами их владельцев, но если бы даже и имели, то портрет будет нетрудно подменить. Приметы же вещь ненадежная. Да, но почему он попал именно на Победослав? А как вы думаете, полковник, куда имеет все шансы попасть опытный матрос, который лицом чист, физических недостатков не имеет, добронравен и поведение примерного? Вдобавок, грамотный, я забыл упомянуть эту деталь, но не чересчур образованный, уверяю вас, он мигом окажется в списке кандидатов на зачисление в команду одной из императорских яхт или такого судна, как Победослав. Поначалу его, конечно, помаринуют во флотском экипаже, присмотрится, не пьяница ли, не увлекается ли политикой, и если ответ удовлетворительный, а вакансия имеется, то и дадут добро. В любом случае, куда бы агент ни внедрился, он будет ждать, как тигр в засаде, и когда-нибудь принесет немалую пользу своим хозяевам. Розин только выругался сквозь зубы. Лопухин улыбался. А у меня к вам просьба, полковник. Обещаете исполнить, смотря какая просьба. Ничего особенного. Сейчас я вернусь к себе в каюту и вздремну часок-другой. Вы же человек железный, покурите это время, ну, скажем, вот здесь. Отсюда вам будет прекрасно видно. Если вестовой проявит желание срочно навестить Кубрик, а я уверен, что такое желание у него возникнет, не сочтите за труд немедленно известить меня. Мой слуга, увы, для этого не годится, а больше мне рассчитывать ни на кого. Сделайте, черт с вами, побуду в роли филера. Розин фыркнул. При двух условиях. Первое, вы никому об этом не расскажете. Обещаете? Да. И второе, я, как тот суворовский солдат, должен знать свой маневр. Выкладывайте, извольте. В самом начале похода я как бы невзначай проверил уже Иванова на знание английского языка. Он и ухом не повел. Лопухин поморщился. Признаюсь вам, этот грубый эксперимент был довольно-таки безответственным с моей стороны. Впрочем, нет худа без добра. Агент насторожился, что в определенных обстоятельствах тоже неплохо. Только что я подкинул ему еще порцию пищи для ума. Подчеркнул, что мое дело сделано, и намекнул насчет зубов. Вы поняли, что я имел в виду, и он понял. Я наблюдал за ним, и он себя выдал. Совсем чуть-чуть, но мне хватило. Теперь я точно знаю, что догадка о зубчатом редукторе верна, а вестовой знает, что находится под угрозой разоблачения. Кроме того, он совершенно справедливо предполагает, что мне неизвестен его сообщник. О дальнейшем вы, я уверен, догадаетесь сами. Ну-с, желаю вам не скучать. И граф, слегка поклонившись, застучал каблуками вниз по трапу. Прошел он, однако, не к себе, а в каюту слуги. Убедился, что никто этого не видел, и осторожно притворил за собой дверь. Еробка, лодырь неисправимый, сладко дрых на койке, натянув одеяло до самой макушки. Наверняка уже оклемался после шторма, но длил удовольствие. Ладно, пусть дрыхнет. Лопухин сел на рундучок, проверил, удобно ли будет в таком положении стрелять прямо из кармана, и стал ждать. Нет, господин Иванов, или как вас там, если вы, что маловероятно, но возможно, задумали убрать некоего статского советника своими руками и прямо сейчас, то имейте в виду. Упомянутый статский советник имеет иные планы на будущее, а вот вас ожидает неприятный сюрприз. Уже через полчаса в соседнюю дверь постучали. Послышалось приглушенное. Лопухин, да откройте же. Вы там что, в самом деле спите? Розин, держа руку в кармане, граф осторожно выглянул в коридор. Ну, а, вот вы где? Азартно зашептал Розин. Докладываю, сбылось по-вашему. 7 минут назад капитанский вестовой пробежал бегом в направлении полубака и скрылся в люке. Изображал посланного с поручением. 2 минуты назад он вернулся обратно. Быстрым шагом. Благодарю. Неожиданно для графа изуродованное лицо Розина выразило досаду. Глаза же светились незнакомым блеском. Благодарю, и только. Чего же вы еще желаете? Продолжение, конечно. Удивляюсь вам, право слово. Пусто было в кочегарке, пусто и в машинном отделении. Бездействовал машинный телеграф, и никто не дежурил у переговорных труб, дожидаясь грозного рыка из ходовой рубки. Остывали котлы. Трюмная команда наслаждалась заслуженным отдыхом после общего аврала. Неярко светились слабенькие электрические фонари. Работало только дежурное освещение. Осторожные шаги. Забранная железной сеткой тусклая лампа отбросила на переборку 2 крадущиеся тени. Одна из них негромко произнесла голосом Лопухина. «На сей раз зря вы со мной увязались. Я добра вам желаю. Последний раз предлагаю, не угодно ли подождать меня в вашей каюте или кают-компании?» Вторая тень отрицательно мотнула головой, Розину было не угодно. «Ладно, вы сами выбрали, только потом уж не жалуйтесь. Я предупредил, я умываю руки. Признаюсь, отчасти даже рад. Поможете. Съемная крышка редуктора, надо полагать, тяжелая, литой чугун. А о гаечных ключах вы позаботились? Тише, идите прямо. Инструмент в ящике справа по курсу. Темно, черт, как у эфиопа в заднице. А сейчас будет еще темнее». Просунув пальцы через сетку, Лопухин вывернул лампочку. «Ввязались в сыщицкое дело, так и ведите себя как сыщик. Кошачья бесшумная походка, кошачье зрение. Да подите вы с вашими издевками. Это ничего, глаза сейчас привыкнут. Держите ключ, попробуйте, подходит, да не там, это не редуктор, это гидравлический механизм переключения передач, редуктор левее, подходит ключ, железный лязг, да тише вы, извините, подходит, тогда начали, придерживайте головку болта, я буду отвинчивать гайку, готовы, скрип, шорох, осторожная возня, есть, давайте следующую, как ваши глаза, привыкают, уже многое вижу, тогда я выверну еще одну лампочку, слишком много света, вот так будет лучше, продолжим, вы мне пальцы прищемили, извините, издержки рвения, я просил вас не шуметь, потом будете язвить сколько угодно, прошло не так уж много времени, прежде чем были откручены все шесть гаек, но Розину показалось, что минула вечность, крышка и вправду оказалась тяжеленной, поднять ее и отставить в сторону было мало, надо было еще и не нашуметь при этом, кое-как справились, во вскрытом чреве механизма, масляно блестя, обнажились огромные черные шестерни, важные и неподвижные, зато, когда, сопя, отставляли в сторону крышку, что-то внятно звякнуло, ага, вот оно, что, обыкновенный гаечный ключ на подвесе, шепнул Лопухин, взгляните-ка, 1.5 дюйма на 1 дюйм с четвертью, вот куда девался липкий пластырь из лазарета, так я и думал, глядите-ка, ключ был подвешен так, чтобы вращающиеся шестерни его не задевали, при переключении их передач, иное дело, но и в этом случае ключ будет сбит, только лишь если его заденет вон та самая большая шестерня на скользящем валу, при каком единственном условии это может случиться, прищурив глаз, Розин водил пальцем над хитрым механизмом, соображал, какие шестерни придут в движение, ГМ, я, конечно, не инженер и не техник, но, пожалуй, скажу, это случится при переключении редуктора на максимальное передаточное число, иными словами, при команде самый полный вперед и, разумеется, полном давлении в котлах, без которого такая команда немыслима, именно, ключ будет сброшен в механизм действием самого механизма, зубья шестеренной без того работают с очень большой нагрузкой, а при попадании постороннего предмета они наверняка поломаются. Вот вам и Destroy Excretions. Корвет лишится хода как раз тогда, когда от скорости будет зависеть все. В самом благоприятном для нас случае выйдет из строя одна лишь высшая передача, но ведь тут что в лоб, что по лбу. Встретившись с превосходящим противником, Победослав не сможет развить предельную скорость, но сможет драться, возразил Розин. Да, какое-то время сможет, но в конце концов, вы ведь военный человек, вам не надо объяснять, что будет в конце концов, не надо, мрачно признал Розин, то-то и оно, негодяй все рассчитал, самый полный вперед может понадобиться нам лишь в бою или, от крайности, при сильнейшем шторме, заметьте, во время минувшего шторма редуктор из строя не выходил, следовательно, покушение на диверсию было осуществлено позднее. Ремонт машины оказался для нашего противника как нельзя более кстати. Он стащил у Аврамова пластырь и с его помощью прикрепил гаечный ключ к крышке редуктора с внутренней стороны. Шито-крыто и, главное, безнаказанно. Это вам не песочек в подшипниках. Дальнейшее ясно и ребенку. Нас атакуют исландцы, Каперанг командует самый полный вперед, и готово. Извольте принимать неравный бой на дохлом парусном ходу. В храбрости экипажа и ваших морпехов я не сомневаюсь, как, увы, и в исходе боя. С точки зрения нашего противника, не менее существенно и другое обстоятельство. Во время боя нам будет не до поиска виновного.